Глава 4. Неприятная находка. Спустя 15 минут Илья с Ромкой, оставив остальную компанию, ехали друг за другом по узкой тропинке, тянувшейся вдоль железки тепловоза. «Ну и что ты думаешь о затее Макса?» – поинтересовался мнением Ромки Илья. «Я думаю, почему бы и нет. Ну не выйдет, так чем мы рискуем-то?» «Это точно! Ничем!» – обдумывал ответ приятеля «Суббота». Добравшись до здоровенной трубы, пролегавшей под железной дорогой, ребята остановились и прислонили уши к рельсам. От шпал на этой жаре исходил мощнейший запах солярки с мазутом, но он, как ни странно, даже им нравился. «Где-то едет!» – произнесли они хором и полезли под откос к той самой трубе. Это была их тайна, за которой скрывался потертый школьный рюкзак, облепленный множеством значков. Все его отделения вместо учебников заполняли такие предметы, как деревянные рогатки, пластиковая банка со стеклянными шариками, спички, веревка, фонарик, ножницы и так далее. «Держи их!» – протягивал рогатки Роман. «Сейчас еще шариков возьмем и проволоки побольше». «Да оставь ты эти стекляшки здесь. Доедем до песчаного карьера, там и наполним карманы». «Давай!» – согласился Зеленый. Выбравшись из трубы, они немного постояли, пока их глаза привыкали к яркому дневному свету, а сведенные ноги стали опять послушными. Теперь уже отчетливо слышалось приближение тепловоза, которому ребята между собой дали прозвище «Кукушка». Мальчишки бросились прятать велосипеды, чтобы машинист никоим образом не увидел их и не остановил поезд. Поломав быстрыми движениями алюминиевый провод на множество коротких кусочков, они разложили их по рельсам в виде различных фигурок. Друзья переглянулись и исчезли в ближайших зарослях. Гул нарастал, и вскоре ребята увидели массивные черные колеса, от которых бесконечно исходил металлический лязг. За собой кукушка тянула еще два вагона, заполненных с горкой речным песком. Когда все стихло, они выбрались из укрытия и принялись разглядывать свои художества. Фигурки были еще теплыми из-за мгновенного расплющивания до толщины золотинки. Илья, налюбовавшись получившимися у него звездочками и крестиками, распихал их по карманам и подошел к Ромке. «Ну, и чего у тебя вышло?» – разглядывал он английские буквы. «Грин», – гласили они. «Ну ты и чудик!» – толкнул он в плечо товарища, и они пошли за великами. Пробираясь в глубину леса, друзья застыли возле места, где в прошлом году пытались построить шалаш. Зрелище было печальным. Доски, которые с таким усердием они опиливали и приколачивали, были кем-то пущены на костер. Пепелище, усыпанное пустыми бутылками и одноразовой посудой, смотрелось весьма убого. «Вот свиньи!» «Разломали шалаш, так еще и помойку устроили», — возмущался Ромка. «А еще штрафами пугают. Неужели так сложно все в пакеты сложить и до мусорки дотянуть?» «Думаю, этим было точно сложно. Ты смотри, сколько бутылок. Как они вообще отсюда ушли?» — рассмеялся Субботин. «Давай, поехали!» Вскоре они добрались до песчаного карьера. Так местные называли огромную кучу песка, оставленную после того, как у одного из вагонов лопнула ось, и он, валясь на бок, потянул за собою платформу, полную стеклянных шариков. Так вот и получилась здесь эта пустыня с зарядами для рогаток. Далее, оказавшись возле железнодорожного переезда, им вспомнилась страшная картина прошлого лета, когда в один из таких же июньских дней, практически на их глазах, под идущий на полных парах поезд бросился мужчина. Им стало не по себе, и они поспешили быстрее его покинуть. Покрутив педали еще минут 20, друзья прибыли к конечной точке. Здесь располагался огромный мотель, в котором останавливались иностранцы. А позади него стояло множество контейнеров для разного вида отходов. Все аккуратно было сложено в полиэтиленовые мешки. Стекло к стеклу, пластик к пластику, металл к металлу. Прихватив по пакету с бутылками, парочка помчалась на заброшенное милицейское стрельбище, оставшееся со времен СССР. Все было здесь каким-то трухлявым и заброшенным. Под ногами еще был асфальт, сквозь который вовсю прорастал кустарник. Места для наблюдателей были вырваны с корнем, а мишени кто-то нарисовал краской из баллончика. Мальчишки неспешно расставили бутылки из-под газировки и скинулись на камень-ножницы. Роман встал на позицию и, на всю натянув резиновую тетиву рогатки, спокойно отпустил ее. Шарик мгновенно, словно пуля, изуродовал одну из фигурных бутылок, оторвав ей горлышко. «Да, убойная сила!» — ухмыльнулся он, испытывая легкий восторг. «Дай-ка теперь я попробую!» — не выдержал Илья и тут же раскрошил одну из мишеней. Немного погодя, карманы их опустели, а враги оказались полностью разбиты. Небо снова затянули грозовые облака, да так, что среди сосен и этого мрачного стрельбища стало совсем неуютно. «Ну чего, погнали к тебе, поиграем в кваку», — предложил Субботин. Ромка только раскрыл рот и хотел было что-то ответить, как справа от них начали неприятно хрустеть ветки. Они переглянулись, а треск становился все ближе и ближе. Не желая выяснять, кто бы это мог быть, они попрыгали на велосипеды и помчались оттуда, что было духу. Еще как назло, через минуту начался проливной дождь, и тропинка, немного подсохнув от утренней стихии, стала снова превращаться в жебель. Лес стал для них лабиринтом. Минуту назад он казался таким знакомым, а сейчас ребята словно были в нем впервые. «Куда дальше-то?» — крикнул Ромка. Илья только поморщился и махнул перед собой рукой. Вымокнув до последней нитки, мальчишки уперлись в темное болото, из которого торчали одинокие кривые деревца. «Ну и местечко», — выдохнул Зеленый. «Никогда здесь не был». «Я тоже», — согласился Илья. Он снял с себя очки, сквозь стекла которых уже невозможно было что-нибудь рассмотреть. «А как здесь воняет!» — прикрыл нос рукой Роман. «Прямо к гнилью какой-то тянет». «Угу!» — обреченно выдавил из себя товарищ и достал мокрый платок. Через мгновение шарахнул такой раскат грома, что у ребят зазвенело в ушах, а молния ярко осветила проклятое болото. У Ромки душа ушла в пятки. И он чуть не рухнул на землю, когда в свете вспышек он увидел повешенную собаку на одном из суков сосны. «Ты это чего?» – забеспокоился Илья, глядя, как его товарищ пятится назад. «Илюха, гляди!» – тыкал тот куда-то в сторону пальцем. Суббота вначале прищурился, но через секунду глаза его округлились от ужаса. Рядом с ними на металлическом поводке в виде цепочки висел черный резеншнауцер. У них началась паника, и мальчишки, бесконечно выкрикивая ругательства, помчались оттуда, куда глядели сквозь тьму и дождь их глаза. Лес казался бесконечным. Лишь бесчисленные серо-коричневые стволы сосен окружали их. Ребята уже позабыли о каких-либо тропах, которые до конца размыл безжалостный дождь. Внезапно для самих себя они заприметили небольшой просвет и с огромной надеждой поспешили к нему. «Давай, давай, еще немного!» — подбадривал совсем запыхавшегося друга Роман. Он и сам весь выбился из сил, таща по такому бездорожью за собой велосипед. И вот, наконец-то, они увидели ту огромную просеку, вдоль которой тянулась железка кукушки. Но путь к ней преграждало такое же гнилое болотце, какое осталось позади. К счастью, кто-то свалил здесь несколько деревьев, образовавших собою спасательный мост. Сосны лежали не совсем плотно друг к другу и, видимо, уже не первый год. Худые засохшие ветви скрывались в мутно-темной воде. А стволы местами были немыслимо скользкими, но уж точно не для ходьбы по ним с велосипедом под мышкой. «Ну и чего будем делать?» — пытаясь вытереть пот со лба, тем же мокрым платком поинтересовался Субботин. «Чего-чего, здесь попытаемся перейти». Зеленый опустил велосипед на землю. «Я назад хоть убей не пойду. Вдруг тот, кто это сделал, сейчас рыщет в поисках нас? Ветки-то там захрустели?» В голове у Субботы мысленно пронеслась такая картина, как человек, облаченный в темную одежду, держащий в руке здоровенный кухонный нож, шаг за шагом приближается к ним. Нервно сглотнув, он заспешил к подгнившим деревьям. «Я первый!» Собравшись с духом, ступил он на одну из сосен. Растопырив, как пингвин, ноги, он приподнял перед собой велосипед, который стал поддерживать его равновесие. И вот так, медленно и аккуратно, ступая без страховок, он сумел преодолеть гнилые воды. «Давай, только очень-очень осторожно!» — крикнул он другу с другого берега. «Постараюсь!» — процедил чуть слышно себе под нос Ромка и, приподняв железного коня, вступил на мостик. Несколько минут на деревьях показались ему вечностью. Лишь коснувшись земли, он испытал неподдельную радость от жизни. Пускай с ног до головы они были мокрые и грязные, но это уже не портило им настроение. Дождь наконец-то закончился, и в лесу воцарилась обычная тишина. Я так и не понял, была ли это настоящая псина или, может, это игрушка какая? «Ну, знаешь, кто-то так пошутил. Разных ведь чудаков хватает», — размышлял Илья. «Вон, возьми сегодняшнего Семена». «Ну, знаешь», — вспылил Ромка, — «это уж кем надо быть, чтобы такие шутки отмачивать? Да и запах. Он даже болоту фору в 100 очков даст. Нет, походу, это реально. Я даже рогатку посеял». Илья остановился и сунул руку за пазуху. «Прикинь, я тоже». «Ну вот, а ты рассуждаешь, реально, нереально. Я в жизни так не пугался, даже смотря зловещих мертвецов». «Да», — согласился с ним Суббота, и они побрели дальше. На подходе к своему веселому дому друзья решили, что оставят свои приключения в тайне, представив, как над ними все будут смеяться и язвить.